Приняв ванну с минералкой, санаторий же, живем по распорядку, подвергаемся лечебным процедурам. Переоделся в шорты и футболку, взял карандашик и тетрадку и пошел искать источник легендирования плагиата. Покинув наше крыло, миновал блестящую полированными и золочеными поверхностями галерею и вышел из главного входа. Потом придется войти в главный выход. Спустившись по образцово-показательным ступенькам, узрел сидящего на лавочке в тени кедра, одетого в большевичку, достаточно крепкого, седого, гладко выбритого пожилого мужчину с хорошей осанкой. Дедушка читал свежую правду. Придется отвлечь. «Здравствуйте, дедушка!» — поприветствовал я его. «Здравствуй, мальчик!» — пробубнил он в газету. «Обидно, но не сдаваться же так сразу. Извините, а можно спросить, вы ветеран?» Дедок наконец-то глянул на меня поверх газеты, счел новый источник досуга более перспективным и газетку отложил. «А как же!» — гордо блеснул глазами и расправил плечи. «Ветеран геолого-разведывательного труда! От Урала до Камчатки вот этими ногами!» — похлопал себя по бедрам. «Всю страну прошел, золото искал!» «Не то. Но не расстраивать же дедушку таким быстрым уходом. Кроме того, в СССР производственные романы в большой части, и похождения старого геолога вполне могут пригодиться в будущем». «Это жутко интересно», — вполне честно ответил я и показал дедушке тетрадку. «А можете, пожалуйста, рассказать подробнее?» Понизив голос, шаркнул сандаликом брусчатку и смущенно признался. «Я писателем стать хочу. Вот хожу, разных людей слушаю, учусь». «Это ты правильно», — похвалил меня дед. «Садись», — похлопал на скамейке рядом с собой. «Как звать-то?» «Сережей». «А меня Николай Венедиктович. Фамилия Летучий». «Вам подходит?» — уточнил я. «Подходит», — хохотнул он и начал вещать. «Я родился...» С Николаем Венедиктовичем мы просидели 3 дня, и тетрадка целиком заполнилась жутко удачными историями о поисках золота на Колыме в 20-50-х годах. Прекрасная отмазка для спертого Олега Куваева от территории. Просто игнорирую воспоминания ветерана, геолога разведочного труда, в изначальный текст. И никто и не подумает придраться. Но это потом. А пока нужно дальше искать фронтовика. А еще где-то бродит светловолосая соседка, которая совсем вылетела из головы. Не забыл, просто с дедушкой было реально интересно. Проверяя свою удачу на прочность, заглянул на общий балкон. Никого. Ходить вдоль него и заглядывать в окна некультурно, так что сегодня не судьба. Зато у мамы с личной жизнью полный порядок. Мы с ней видимся только за завтраком, ужином и ночью. Остальное время она где-то с кем-то пропадает. Пришлось пару десятков раз заверить ее, что мне тут одному не скучно. Познакомить с Хахалем не предлагала, а я не напрашивался. Лишь бы она и дальше такая довольная ходила. Сходив на массаж со слегка ноющей спиной, вернулся в палату, выглянул на балкон еще раз. Все еще пусто. Переоделся и двинулся искать новый источник контента. Заодно на смотровую схожу. Кавказ посмотреть, раньше как-то не добрался. С балкона панорама выглядела поэпичнее, горы казались выше, но все равно прикольно. Весь Кисловодск, как на ладони, а за ним средней величины горы. Надо будет как-нибудь побывать в местности поскалистия. Вон та дама лет 50 в веселеньком оранжевом летнем платье в белый горошек привлекает внимание здоровенным биноклем, в который смотрит на облака. Они сегодня очень пушистые и плотные. «Здравствуйте!» — подкатил я к ней. «Здравствуй, мальчик!» — сразу же переключила она на меня внимание. Показал тетрадку, выдал запрос. «Зенитчица я!» — призналась бабушка. В моей голове затрещал праздничный фейерверк. Просто идеально. Поделиться воспоминаниями она оказалась не против, и мы расположились в одной из беседок. Тут есть стол. Пятеро нас было девчонок, все зенитчицы, при молодом мужике-командире, — грустно улыбнулась. В 43-м дело было. 5 дней с утра до вечера, 3 исписанных тетрадки. Евгения Викторовна дала мне гораздо больше, чем я ожидал. Теперь нужно аккуратно интегрировать все это в сворованный концепт повести «А зори здесь тихие», не сломав магию шедевра.